«Ну, и дальше что?» — спросил я. «А чё, бродила долго. Ну, будем говорить, скиталась. Батрачила на одной ферме, потом на другой, потом еще всякое. Ну, в общем, к банде прибилась. Банда Заги Головатого. Слыхал про такого?» Я покачал головой. «Чё, правда не слыхал? Они в этих местах кантуются, через которые мы сейчас едем. До сих пор здесь вроде. Зага — гад редкостный. Садист, живодер конченый. Я с ними 2 сезона почти пробыла. Потом мой экипаж оветки одной убили, которая тут неподалеку между холмов села на вынужденную. Ну, убили, забрали оружие их, рацию. И пошли к схрону банды, который на старом полустанке заброшенном. Как вдруг за нами небоходы летят. Прям дирижабль, прикинь, музыкантик. Большой, опустился, с него десант на канатах. Летуны за своих стараются мстить. Обид не прощают, чтоб банды их боялись, заметил я. Во-во-во-во! Короче, мы ходу, но меня ранили. В ногу. Эви похлопала по левой лодыжке. Ну и я идти после того, конечно, толком не могла. Ну, тем более бежать. А мы тогда ох, как бежали. И Головатый, сука такая, меня бросил. Да не просто бросил, пристрелить меня собрался, чтобы я небоходом схрон банды не выдала. Но уж как раз стемнело, и я от него в песок уползла, короче. Кетчеры мои дальше чухнули, а меня небоходы нашли. И меня, и потом еще 2 из банды, которых Головатый, оказывается, оставил чуть позже отход других прикрывать. Их обоих небоходы ранили в перестрелке, а после скрутили. А остальные кетчеры смотались, их так и не нашли. А нас 3 решили прямо на месте убить. Как раз сезон Большого Солнца был, и они вас налысо побрили, связали и в песок закопали, чтоб только головы торчали, перебил я. Точно. А ты откуда знаешь? Эви подалась вперед. Глаза ее блестели, кулаки были сжаты, она будто заново переживала все те события. Эмоциональная девчонка, отметил я. И сказал: «Ты слышал про этот их обычай? Они его у мутантов переняли, у антропов. Те, если поймают монаха какого, закапывают его в пустоши, и чтоб солнце ему лысину пекло. Монахи мутантов на крестах вешают, мутанты монахов закапывают. Так и живем». «Ага, доставщик, тут ты прав. В этом философии всей нашей жизни. Ну вот, короче, обстригли нас и в песок. Ну и я струхнула, конечно, совсем. Жить, можно сказать, только заново начала. Ну, после рабства и злоключений всяких. Помирать жалко же. То есть себя жалко. А уже солнце поднялось, башку печет, та раскалилась, как сковородка на огне. Из-за того в нее всякие мысли дурацкие лезут, бред всякий. Торчим мы, в общем, 3 из песка, как поплавки. А небоходы вокруг стоят, причем под зонтиками. Ждут, когда дирижабль за ними прилетит. Он уже подлетает, низко так, а у меня в голове совсем все сдвинулось от солнца. Чудится, что не дирижабль это летит, а самоход папаши моего едет, что в нем будто бы сам папаша, да с тем грузом, из-за которого его ухлопали. Везет его и со мной говорит, закопанный в песок, причем почему-то не удивляется, что я там. Болтает он о чем-то, а я понимаю, надо его предупредить, чтобы не убили же его. И начинаю с ним разговаривать, предупреждать насчет груза, насчет предательства цехов. Эви смолкла, запрокинув голову, уставилась в темное небо. Я огляделся, сообразив, что пока она болтала, наступила ночь. Пора ложиться спать, день был долгий. «Ну, дальше что?» — спросил я. Вздрогнув, она опомнилась, глянула на меня. «Да что?» Очнулась уже на дирижабле. Небоходы, услыхав мой бред, заинтересовались, о чем это я. Взяли меня на борт. Как я оклемалась чуток, явился ко мне капитан. Я ему все обсказала досконально, всю ту историю про предательство оружейников, что это они себе груз вернуть таким путем хотели. Он покивал задумчиво и ушел. А потом: «Стой!» — удивился я. «Хочешь сказать, после того 2-я городская война в Харькове началась? Когда небоходы на оружейников поперли и 3 цеха разбомбили?» «Точно! А меня летуны к себе взяли в улей. Училась в их школе, присягу потом дала. Ну и стала сначала механиком, потом навигатором на дирижабле, потом младшим пилотом, а теперь вот и... Эви широко зевнула. «Давай, что ли, спать, доставщик? Или хочешь меня с машины своей все же прогнать?» Я встал. «Ты можешь остаться пока. Но только если расскажешь сейчас, куда летел и почему за тобой омеговцы гнались. Так расскажешь, что я тебе поверю». Эви развела руками. «Меня в Арзамас послали. В Улье узнали, что отношения между замком Омега и Мехакорпом обострились, а расстояние же большое, радиосвязь в пустоши так далеко не действует из-за радиационных пятен и других аномалий. Я вроде как с визитом отправил, чтобы узнать, не требуется ли корпорации помощь гильдии». «Так что, омеговцы тебя подстерегали, что ли? А вот этого я не знаю». «Да нет, вряд ли. Хотя, не знаю, доставщик. Но они из пулемета меня сначала обстреляли, дырвы ветки наделали, а потом из пушки свои попали. Так вот». Я встал, повернулся кругом, прикидывая направление, и сказал: «Врешь, Эви. Это ехать в пустоши приходится зигзагами из-за гейзеров и других опасных вещей, а лететь-то по прямой можно». «Ну так что?» — не поняла она, тоже поднимаясь. «Да то, что это место не лежит напрямой между Минском и Арзамасом. Мы ж к Мурому приближаемся, а он севернее». «Врешь?» Она покачала головой. «Не вру. Просто говорю же, где в этих местах банда Заги Головатого обретается? И я, ну, свернула как бы слегка с курса, чтобы тут полетать. У меня ж пулемет на ветке. Так я по ним сверху. У меня, понимаешь, до сих пор на тех кетчеров, а особливо на Головатого, обидка. Обидка, будем говорить, обидища. Так если ты не прямиком в Арзамас летела, то как омеговцы тебя стеречь могли? Откуда они знали, что ты здесь летать станешь?» Эви пошевелила бровями. «Правду говоришь, доставщик. Ниоткуда выходит. И я вот что еще тебе скажу. Я когда только к этому району подлетала, так видела две омеговские бригады, которые с разных сторон примерно в одном направлении двигались». «К Арзамасу?» — насторожился я. «Ну, вроде как да. А хотя нет. Скорее к Мурому. Да, точно к нему. А этот танкер... Вот я еще подумала. Ведь в омеговских бригадах не бывает, что только по одному танкеру. Они либо по двое ездят, минимум, либо, если один все же, так с ним завсегда 2-3 машины прикрытия. Ну, такие быстрые. Танкер, стало быть, мощный, но медлительный. А те более уязвимые, но верткие очень. И где они? Не видать почему-то». «Ладно, доставщик, это все лирика. Ты скажи, что мы с тобой дальше делать будем?» Я ответил, спускаясь в люк. «Мы с тобой? Ничего. Я буду спать в рубке, ты на палубе. А утром иди куда хочешь».